Глава 27. Действовать пришлось быстро. Пока неведомый стрелок почему-то затих, носилки с Максом перекинули за плетень, и он, выпав из них, безмолвный, увлекаемый гравитацией, покатился по некрутому склону вниз. Док и Юрка, перепрыгнув, следом залегли, вглядываясь сквозь щели ненадежного укрытия в распахнутые настежь окна дома. Стреляли-то явно оттуда. Тишина стояла мертвая. Обе стороны выжидали, не торопясь открыться, сделав первый ход. Знаком показав Семенову сползти пониже, доктор сам осторожно пополз в сторону, прячась за плетень. Безмолвие настораживало. Нет, кричали где-то лягушки, птички щебетали. Природа дышала, пела и жила. Но это был просто несущественный фон. Док старался услышать иные звуки. Лязг и звон металла, скрип выделанной кожи, шуршание одежды. Наконец, учуять запах пота, портянок. В общем, все то, что сопровождает человека. Наконец, отползя подальше от Юрки, броска гранаты доктор не исключал. Он решился на контакт. «Эй, хозяева! Переговоры!» «Слова на вас, козлов, тратить!» И видно, стрелок неправильно оценил источник криков. Заряд дроби размолотил кусок плетня в метре от дока. «Похоже, тут какая-то ошибка!» — вновь заорал доктор, легая ногой совсем не кстати подползшую к нему Фросю. «Ваша ошибка одна, ублюдки. То, что вы думали, что все оружие у меня отняли. Сам пусть сдохну, а вам добровольно ничего не отдам!» — проорали в ответ. Вновь грянул выстрел, заставив дока уткнуться лицом в землю. Острая щепка воткнулась ему в бровь, в этот раз прицел был взят вернее. Доктор засемафорил Юрке, показывая жестами обойти дом. Похоже, стрелок был один, а значит, его можно и нужно было отвлечь, а там по ситуации. Кивнув головой на дом, Семенов чиркнул себя по горлу, вопросительно смотря на шефа. На это док, только округлив глаза, покрутил пальцем у виска. Юрка вздохнул и, оставив вещи, пополз вниз и вправо, уходя из сектора обстрела. А доктор, перевернувшись на спину, достал пистолет и выстрелил в небеса, заорав что-то пафосно-боевое, отвлекая на себя все внимание. После он иногда перекатывался то туда, то сюда, лениво стреляя в воздух, кричал ерунду, выслушивая вялую ругань в ответ. В небе, распластавшись крестом, парил коршун. Где-то внизу носилась Фрося, мудро решившая не соваться под горячую руку. Пекло солнышко, весенняя земля парила, волнуя своими запахами кровь, а вот очередной заряд ответной ругани оборвался на середине, сменившись клёкотом и бульканьем. Встав с травы, док отряхнулся, похлопав себя руками, и, насвистывая, пошел к дому. Юрка на карачках шустро проскользнул мимо внимания стрелка, обходя холм и, надеясь, что убрался из видимости, пригнувшись, побежал, обходя дом с тыла. Удачно было то, что с этой стороны окна закрывали постройки. Сараи, баня. Прокравшись сквозь грядки, он присел на секунду за колодцем, прислушиваясь к крикам. Бухнул выстрел, снова поорали, обмениваясь ругательствами. Сайгу Семенов оставил у окна, снаружи, положив на низенькую скамеечку. Окна по случаю жары были нараспашку. Беспечно закрытые только сеткой. Он, легонько надавив, опрокинул ее, схватив за край и, повернув, вытащил аккуратно на улицу. А затем беспрепятственно просочился внутрь. Тут была кухня, стол, полки, шкафчики, русская печка с плитой. Осторожно ступая, чтоб не выдать себя возможным скрипом половиц, Юрка прокрался к проему и, присев, выглянул в полутемный коридор. Судя по шуму, ему нужна была дверь в самом его конце. За ней как раз бахнул выстрел, вновь заматерились, перелаиваясь с доктором. Семенов примерился и, разогнавшись, вдарил по преграде плечом. Хрустнул запор, выдернутый с мясом. А Юрка, путаясь ногами в домотканном половике, бросился к простенку меж окон, где, борясь с застрявшей гильзой в ружье, кричал на улицу обидные слова «старик-хозяин». Сильные пальцы полковника цапнули его за горло, задавив в зародыше очередной заряд брани. Семенов крутнулся вокруг себя через правое плечо, мотнув старика по воздуху, как котенка, и запустил его в угол, на старый диван. Вялую попытку достать нож у практически деморализованной жертвы он подавил с легкостью, вывернув хозяину кисть и крепко сдавив ладонь. Окончательно обезоружив деда, Юрка сел в кресло напротив растирающего попеременно шею и руку старика, положив трофейную одностволку поперек коленей. «Дикие нравы! Кондовая провинциальность!» Зайдя в дом, весело крикнул док. «Доверия к людям нет. Все стреляете. А ведь в центре уже давно не стреляют. Сейчас дела по-другому делают». Дед на эту сентенцию только злобно зыркнул из-под густых бровей, да дернул редкой бороденкой. «А вот раньше говорили, гость в дом, бог в дом», — зашел доктор с другой стороны. На что дед только метко плюнул в него. «Папаша, меньше экспрессии, я добрый, но всему есть предел. Мы с тобой пока друзья, но...» «Таких друзей на блюдо и в музей», — просипел старик. «Ржавый, что сам не пришел? Хотел я его завалить, а оно вон как. Да и не думал, что так рано вы заявитесь. Знал бы, в лесу встретил». «Папаша, тут какая-то ошибка. Никаких ржавых и иных подобных мы не знаем. Зашли мы сюда от нужды. Раненый товарищ у нас. Про вас мы узнали совсем недавно, от ваших соседей. От деда Матвея». «Да», — с сомнением протянул хозяин. «Жив еще этот козлина?» «Жив, жив. Поклон вам от него». Дед пожевал бледными губами, подергал бородой, почесал лысину и сварливо забормотал. «Все патроны расстрелял. А теперь, понимаешь, снова надо караулить. Ведь я думал, вы они, забрать хоть парочку с собой да помереть. А теперь сызнова все». «Папаша, нет проблем, только изложите кратко суть, а мы, возможно, поможем». Док, казалось, только что заметивший Семенова, удивленно поднял брови. «Полковник, вы еще тут? У вас там раненый товарищ, барахло, наконец, а вы тут в кресле. Ай-яй, молодежь! Вот в наше время о таком не забывали». Дед, отвернувшись, упрямо молчал, только тряся по козлиному бородой. Макса Юрка нашел безмятежно пялящегося на облака. Тихий, благостный, он лежал на спине, не в силах пошевелить руками и ногами. По лицу у него ползала божья коровка, муравьи и мухи, но дискомфорта Максиму это, похоже, не доставляло. «А, это ты?» — голос раненого был тих. «Я думал, все, отмучился. В раю. Ничего не болит, спокойно все. Ангелы, музыка». «Глюки это, док тебя чем только не обколол. Ты вторые сутки пластом лежишь». Семенов, погрузив печального Макса на носилки, потащил его в дом на импровизированной волокуше. Из окон послышался хохот дока. «А ты чего, папаша, смог?» В ответ что-то пробурчали, и доктор вновь захохотал. Похоже, за время отсутствия Юрки первичный контакт был налажен. Хозяин Семенову не понравился. Чувствовалось в нем что-то темное. Глазки бегали, да и внешний вид старика подкачал. Скрюченный, сутулый, слегка пахнувший чем-то неприятным, он постоянно тер ладони, как муха лапки. Одежда вот тоже. Не всякий бомж из прошлых времен надел бы такое рубище. В общем, тип был насквозь неприятный и очень подозрительный. Но доктор болтал с ним, как со старым приятелем, заодно бесцеремонно бродя по дому, суя любопытный нос везде, не обращая внимания на сердитые взгляды домовладельца. Юрка опять сидел в своем кресле, не спуская глаз с деда. Старик ему активно не нравился. За переборкой в соседней комнатушке храпел Макс, обколотый лекарствами. Док убежал куда-то на улицу, как всегда ничего не объясняя. Вот и сидели Семенов с хозяином на пару в горнице, зыркая друг на друга. «Красиво у вас тут!» – закричал с улицы доктор. «Моя бы воля, жил бы тут и жил, забыв о службе и делах. Кстати, папаша, у меня собака, несколько необычная. Попрошу не пугаться, она никого зря не тронет». А через какие-то секунды его ноги затопали в доме, и док вновь очутился в комнате. «Сидите, как два сыча, глаза пучите друг на дружку. Смешно смотреть. Пожрем, может?» «Нет у меня ничего. Зима голодная, все подъел», — отвернувшись, бросил в стену дед. «Папаша, мы люди опытные, все с собой носим. Закрома ваши не пострадают». Доктор болтал, шутил, сам ржал над своими шутками. Постепенно до хозяина дошло, что незваные гости явились не по его душу и его отпустило. Нет, настороженность осталась, но явная враждебность пропала. Куда делся прежний гадкий старикашка? Спина распрямилась, глаза бегать перестали, а одежду он поменял, надев потертые, но чистые джинсы и клетчатую рубашку. «Ведь я, сынок, думал все, смерть моя пришла. Явились обидчики. Думаю, подстрелю одного или двух, а другие уж меня сразу и кончат, без мучений. Ну или в бою погибну». Тут, на этих словах, дребезжащий тенорог хозяина дрогнул. История деда была простая и незатейлива. На него наехали. «И ведь кто-кто, щенок этот? Я для них всегда. Жили душа в душу. А сейчас хорек этот рыжий все подгреб. Туда же. Был на посылках, а стал паханом». Найдя возможность выговориться, старик вливал в уши слушателей бессвязный, полный эмоций монолог. «Папаша, давайте все четко, по пунктам». Доктор попытался продраться сквозь нагромождение бесполезных подробностей, отсылок к неизвестным событиям из местной жизни и перечня имен каких-то персонажей, но все было тщетно, и, сдавшись, он махнул рукой, стал безропотно слушать, черкая в блокнот основные тезисы услышанного. Все было банально, привычно и буднично. Сколь таких поселений встречалось доку, сколь наслушался он таких историй, до зевоты. Одно и то же, с некоторыми нюансами. Вот и здесь, растерянное население, ждущее МЧС, сообщений и решений власти, ну и, естественно, ничего не дождавшиеся. Смерти, вырубленное электричество, исчезновение полиции, медиков, армии и появление граждан, первых сообразивших, что вот он, этот шанс, зажить и зажечь в прямом и переносном смысле. И граждане зажгли. Да так, что остатки населения нескольких деревень, объединившись, бежали в глушь, бросив все свое добро в покинутых селениях. Голые и босые, они собрались тут, конечно же, не случайно. Место от обжитых далекое, с простой грунтовой дорогой. Рядом Волга, какой-никакой лес, и полей хватает. А главное – пасека. Тут еще с колхозных времен стояла пасека. Мед, воск, в смутные времена вещи стратегические. Собравшиеся совсем уж чужими друг другу не были. Сват, брат, кум-кума через одного. Кто работал вместе, кто учился. За неделю обжились, нарыв землянок, наставив шалашей. Еще неделю ждали ясности, но редкие радиоприемники только шипели на всех частотах, а небо голубело, без белых следов от самолетов. Только ночью звездочки бессмысленных теперь спутников, пересекая небосклон, напоминали о рухнувшей цивилизации. На всеобщем собрании долго решали, кто виноват, что делать, дрались, лаялись, ругались, мирились, пока не пришли к решению. Наутро лагерь опустел наполовину. Сборный табор рассосался по округе. Вымершая страна легко отдавала свое богатство. Машины пока заводились без проблем. Мешки с мукой, крупами, сахаром, цементом были еще мягкие. Нашлось и оружие, патроны. Огромная перевалочная база-склад, заваленная стройматериалом, позволила построить дома. По договоренности их ставили по типовому проекту, одинаковыми. Разыграют потом по жребию. Строить приходилось качественно. А ну как твой же брак попадет тебе же? Зажили потихоньку, распахав огороды, посадив сады, заведя крепкое хозяйство. Уже хрюкали в хлевах свиньи, мычали коровы, даже и лошадей появился небольшой табун. А местность, на радость деревни, постепенно дичала, зарастала. Дождей с каждым годом было все больше, вода в Волге прибывала, залив округу, заболотив низины. Пруды рыбхоза незаметно превратились в болото, став еще одной преградой. Теперь никто без особой надобности в большой мир не выходил. Так контачили с соседями по отшельничеству, да изредка торговали с молодым государством по соседству. Беда пришла внезапно, как в старой песне. Трое великовозрастных шалопаев проверяли сети. Работа тяжелая, нудная. Топором намаешься, вымокнешь весь, сверху от воды, изнутри от пота. Вот и решили рыбаки обсушиться у костра. Вылезли на берег, а там бытовка, не бытовка, какая-то халабуда из тех, что в лесу для лесорубов делали. Избушка на полозьях. Откуда ее принесло, неведомо. Как же, любопытство взыграло. Проверили на свою голову. А там мертвяк, замерзший напрочь. Мертвяк непростой, не местный. Серый, весь в наростах, как дерево больное. Видно, шел-шел, да силы его оставили, залез в укрытие и помер, оставив в наследство сидр. Парни даже подрались за богатство. Одних золотых украшений, мятых и целых, было не меньше 5 кило. А еще непонятные металлические стержни. Тяжелые тоже, наверное, с золотом. Один для проверки ударили топором, легко смяв. Он внутри оказался пустой. Так, порошок до стекла немного битого. Остальные тут же выкинули, как ценности никакой не имеющие. А вечером у всех троих поднялась температура, рожи пятнами пошли. К утру температурили человек 20 из тех, кто на добычу прибегал смотреть. К обеду первый из троицы отмучился, отдав Богу душу. В деревню пришел мор. Так и остался Георгий, Ежекосинский, один. Кто убежал, судьба их была неизвестна. Остальных он сволок в отрытый в мерзлой земле ров, вознося благодарение Богу, что солярка из запасов сохранила свои свойства и что экскаватор, поставленный на хранение, завелся. Что спасло оставшегося живым деда – загадка. То ли дом на отшибе, а может и иммунитет. Зиму он прожил в лихорадочной деятельности. Стрелял ненужных собак и кошек, резал скотину, щедро соля и коптя мясо. А потом – годы жизни отшельником. Ежи, как звала его бабушка, Георгий по паспорту – «Еж с болот» – так назвали его новые друзья, товарищи и деловые партнеры. «Так же они ко мне завалились, как вы, только без стрельбы. Заблудились. Погода не ахти была. Переночевали, осмотрелись. Я тогда хозяйство держал поменьше, сил-то маловато. А тут целый отряд. У них тут Лешка, товар подержать, шум пересидеть, раненых полечить. А мне помощь, зерно, масло, соль. Ну и защита. Опять же мед. Такую пасеку развели. Он сейчас товар ходовой. Воск для свечей. Процент отстегивал. Мой товар, их реализация. Тут мигом обдерут без кулаков. А Толик бешеный, мужик, был в авторитете. Ватага бойцов рыл 100. В самую пропорцию, слабые его боялись, сильные не связывались. Такого побьешь, да силу потеряешь, конкуренты схарчат вмиг. Жили хорошо. Нет, были непонятки, ругались. Но Толик, дай Боже, лишнего не позволял. «А кто он был? Бандит?» – прищурился док. «Бандит», — усмехнулся дед. «Да нет, обычный наемник. Сегодня нанимателя от наезда защищает, завтра наезжает на клиента. Ну, бизнес такой. А уж если у встречного купца охраны маловато, грех человека не поучить ведению дел и недопустимости экономии на безопасности. Какой же это бандитизм? Да, сразу скажу, за ловлю рабов похищения не брались из принципа». «Чисто ангел», — иронично бросил Юрка. «Ангел не ангел, получше иных прочих. Он хоть и пришибить мог легко, но голым при луне не танцевал, кожу с людей не сдирал, плащи из нее не делал и человечину не ел». «И как же сей благородный муж сгинул?» — поинтересовался док. «Из-за гордыни, жажды наживы и любопытства». «Стандартно. Не хватает разве что женщин. Наверняка взялся за что-то не по силам». «До Москвы решил скататься. Всю прошлую зиму готовился, муштровал своих. Людей набирал, машины добывал. Даже со степняками-кочевниками снюхался. Все выспрашивал их, что да как». «Что за степняки?» Доктор приготовился записать информацию. «Есть тут такие, отбитые. Помнишь кино про безумного Макса? На вроде таких. Машины все в черепах, разукрашены. Жуть. Попадете сим в степи, освежуют, как поросят. Катаются туда-сюда. Иногда к нам заходят. Вообще с ними нейтралитет, как бы. Но что им в голову придет при встрече, бог знает. Обкуренные они. Так говорят». «А, эти, знаем таких», — док махнул рукой. «Давай дальше». «Ну вот, Толик отчалил прошлой весной. Ушел целый караван, фуры, квадроциклы, багги, бензовозы. Броневик был самодельный. А осенью объявился тут хлопец один, из его отряда. Сенька ржавый, один вернулся. Приволок золото пуда 2-3 и сразу в загул. Гудел недели две, вроде как сбрендил. Человек сразу видно, по краю прошел, смерти в глаза смотрел. А остальные сгинули. А может, он их кинул, добычу спер и домой?» «Навряд. У ржавого ума мало, но и того бы хватило понять. Толик вернется, душу из Сеньки вынет. Нет, не похоже на кидок. Слишком смело он себя ведет». «Он рассказал, что было?» «А как же? Знатная история вышла. Мне, вишь, пришлось самому тогда к людям выбираться, запас на зиму пополнить, товар скинуть. Рассказали все. Переврали половину, как обычно, но суть такова. Сунулся Толик в Москву, да даже не доехал, еле ноги унес. Повезло, бойцов потерял человек 5. «Правильно, там ведь черти что творится, да и радиация встречается», — кивнул доктор. «Ну вот, свернули они на восток, пошарились в мертвых городах, магазины помародерили. Ох, жути там, кто только не попадался. У нас, слава богу, тишь по сравнению. А потом шли вдоль железки, долго. Встали лагерем, ремонт, отдых, то-се. Ну а разведка на людей наткнулась, вполне себе поселок, чистокол, вышки. И люди ничего, покорявее наших, сыпется с них, есть и совсем уроды, но люди ведь. Ну и подкатили к ним, а те ворота открыли, совсем непуганные. Оно, вишь как, у Толика отряд как на подбор, снаряжение как в армии, все одинаково. Думаю, я сейчас местные перепутали. Ну и сами понимаете, мужикам отдых нужен, а от этих не убудет. Побили кого, снасильничали. Так уж повелось». «Горе побежденным», — прищурился док. «Оно самое. Те-то местные вроде стращать начали, типа есть у них крыша, под какой-то республикой они. Да кто слушать будет? Толик с отрядом покуражился, да и обратно в лагерь. А этим дань велел собрать. Жратвы, девок, да еще чего. Ну, понятно, оставил десяток парней рядом, чтобы не разбежались людишки. Ну и через пару дней вернулся». Сенька в лагере остался. Их два десятка отрядили добычу стеречь, ну и вообще. Командир уехал и пропал. Ждали их двое суток. А потом на разведку пошли, выяснить, беда случилась. А может, загуляли бойцы, и надо помочь выйти из загула. Ладно, вышли тихо, как околицы, пешком, без тарахтения. А там весь отряд побитый. Не соврали знать, была крыша. Мало того, что всех положили, а еще и поизгалялись. Кто на колу сидит, кого повесили. От иных только башка на шесте. Руки, ноги поотрублены, кучей лежат. Ну, тут Сенька свистит, ясно, за деревней на железке бронепоезд стоит. Видать, перемкнуло от страха, вот и придумал. Бронепоезд, скажи тоже. Вполне может быть. Если бы ваш Сенька подобрался поближе, то и плакат с приговором нашел бы рядом с местом экзекуции. У нас все по закону. Доктор кинул деду конверт с фотографиями. «Папаша, можете ознакомиться. Тут, понятно, не этот случай, но результат тот же». «Иди ты! Вот оно!» Дед водил заскорузлым пальцем по глянцу карточек. «За что их?» «За дело», — ответил Юрка. «За дело!» «Оно, конечно, так, да. Ну да бог вам судья!» Теперь старик смотрел на собеседников по-иному. Обычные бродяги-колоброды оказались частью чего-то большого, сильного, опасного. «Вы вообще кто?» «Мы часть той силы, что хочет всем добра и часто причиняет благо». Док аккуратно собрал фотки в пачку. «Давай, дед, жалуйся, пока мы добрые». Обратный путь Ржавого не задался. По его словам, к Волге он выбрался уже один, потеряв товарищей и остатки техники по пути. Он, правда, путался, рассказывая об этом. Не сходились концы с концами. Золото-то он допер, многие думали, что, дойдя практически до дома, Сенька грохнул оставшихся, мудро решив, что лучше забрать себе все, чем какую-то часть. Загул вышел знатный, как в книгах про старателей золотодобытчиков. Цыгане, кони, вино рекой, шум и гам опосля. Отойдя от чада кутежа и угара веселья, Сенька задумал собрать свой отряд да отправиться снова за большим кушем. Но вот незадача. Верные друзья, жравшие в три горла, пьющие в четыре, сразу свалили. Поняв, что праздник жизни окончен, халявы не будет. Ржавый-то у Толика так, нуль без палочки, шестерка на побегушках был. А вернулся, почуял себя крутым атаманом. Только вот деньги тут не главное. Никто под него из серьезных не пошел. Набрал он десяток такой же шелупони, ну и начал пальцы гнуть. На меня наехал, типа все буду отдавать, если жить хочу. А он там подумает, может и отсыплет с барского плеча. Вот побили они меня, оружие выгребли, да дали время подумать. Старый я, раньше бы все спалил, да в бега. А сейчас куда? Под кустом помирать. Вот из захоронки ружьишко вытащил, патроны взял. Дам бой, да умру спокойно. Я ведь их ждал завтра-послезавтра. Думал, подстерегу у болота в узком месте. А тут вы. Ну и вот, решил, что раньше пришли. Что сказать, обмешурился. Ну и вот. «Бывает, папаша. Friendly fire. Понимаем, не бери в голову». Доктор улыбнулся. «Мы не в обиде, а проблему твою решим, делов на 5 сек. Можь вам картошечки спроворить? На масле коровьем, а?» Дед, поняв, что инцидент исчерпан, оживился, решив угодить нежданным гостям. «Это можно, это мы завсегда». Док достал из рюкзака початую чекушку. «У нас и водочка есть, выпьем по паре капель за знакомство». Дедок метнулся в погреб за маслом, принеся заодно картошки. «Давай, папаша, помогу». Доктор, положив на бок табурет, сел на него, взяв в руку нож. В таз полетела кожура, в ведро с водой чищенный продукт. Дед сидел рядом, работая ножиком, как бы не быстрее помощника. Он иногда на секунду задумывался, поглядывая загадочно на Дока. Тому скоро надоели эти взгляды. «Папаша, хватит мяться. Если что не так, сразу скажи. Кожура толстая, чищу не так». «Да нет, я вот что маракую. Грибы вы едите?» «Едим всенепременно. Иногда, правда, они нас пытаются, но пока безуспешно». «Вот», — обрадовался старик, — «грибов бы в картоху». «Ясно. Сходить надо», — доктор, понимающе кивнул. «Далеко?» «Да тут совсем рядом, туточки прям. Плазать больно неудобно, мне тяжело. Там ноги можно переломать». «Значит, нужна сила и ловкость. Отлично. Полковник, для вас есть работа». «Это корзина в сенях. Там за огородом, вдоль лесочка, тропка до свалки. После по овражку, смотри на корнях на валежнике. Они на вид, как груши, гроздьями растут. Сильно крупные не бери, мелкие тоже. С кулак размером, белесые выбирай, сильно темные не бери. Да и другие грибочки посмотри, может, найдешь», — объяснил старик Юрке. Действительно, пройдя сквозь грядки, мимо бродящих в сетчатом загоне кур, Семенов наткнулся на калиточку, замкнутую на крючок. За ней нашлась тропинка, вдоль леска, нырнувшая потом в чащу. Пологий холм делил на части узкий овраг, сырой с отвесными стенами, заросший крапивой, калиной, крушинником и черемухой. Деревья на краю, смыкаясь кронами, не давали лучам солнца проникнуть глубоко. Тут царил душный сырой полумрак, пронизанный редкими столбами света. Нашлась и свалка. Дед незатейливо скидывал во враг всякий хлам, бесполезный в хозяйстве. Проржавевшие ведра, битое стекло, тряпки неизвестного происхождения, какие-то пластиковые обломки. За годы накопилась небольшая гора на радость будущим археологам. Найдя относительно пологий спуск, Юрка начал осторожно сползать вниз. Очень помогали надетые перчатки, можно было спокойно хвататься за ветки колючих кустов, траву и пучки крапивы. На дне было сыро, чавкало под ногами, в следы натекала вода. Где-то рядом, невидимый в зарослях, булькал родничок. Семенов пошел на звук. Пить захотелось так, что мочи терпеть не было. Ключ нашелся у противоположной стены. В маленькой ямке под стволом упавшего дерева танцевали песчинки в потоке воды, на поверхности вздулся водяной холмик, выталкивая ледяную воду на дно оврага. Мелкий ручеек, плескаясь, бежал метров 10 по своему руслу и, растекшись, исчезал под толстым слоем листвы. У родника на обломанном сучке висела белая эмалированная кружка. Вода была ледяная, аж зубы ломила. Вкусная. Юрка пил ее, а напиться не мог. А потом разом заметил грибы у комля упавшего дерева. Тонкие белые ножки, коричневые неровные шляпки с пластинками понизу. Росла находка пучками, по десятку-два сросшенными в кучу. Семенов резал их в корзину, интуитивно чувствуя, добыча съедобная, даже для местного хозяина. Последние срезать было неудобно. Тут обломленные гнилые ветки обильно проросли крапивой, молодой, еще короткой и старыми прошлогодними сухими стеблями. Юрка ворочался в них, как медведь, давя одиночные грибы, пугая мокриц и других гадов. Ломал стебли, проваливаясь сквозь сырой валежник. Он даже пару раз упал, поскользнувшись на мокрой гнилой коре. Порвал в нескольких местах маск-халат, а корзина заполнилась только наполовину. А потом повезло. В самых зарослях нашелся обломленный ствол, метров 5 высотой, заросший грибами до самого верха. Если нижние резались легко и быстро, то до верхушки добраться было сложно. Липкая гнилая древесина при прикосновении сочилась водой. Противно было даже прикасаться. Думал Семенов недолго. Срезав более-менее ровную черемуху толщиной в палец, он примотал к концу двухметрового прута ножик и приступил к добыче. Крепкие грибы падали вниз на мягкую подстилку, практически не неся урона. Зашуршало где-то наверху, над краем оврага высунулась морда Фроси. Оценив высоту и крутизну препятствия, собака вильнула пару раз хвостиком и скрылась. Никаких груш Юрка не нашел, добросовестно лазая в чепыжники еще минут 20. Плюнув на поиски, он с чистой совестью полез наверх. Док с дедом его заждались. Доктор даже попенял, типа картошка почернеет. Насчет добычи возражений и критики не последовало. Видимо, хозяин в душе был уверен, что никаких груш Юрка не найдет. Да и вообще, Семенов даже подумал, что его послали за грибами специально, чтобы его уши не услышали чего-то ненужного. Думал он так зря. В его отсутствие ни о чем таком док не разговаривал. Единственное, поинтересовался, не против ли дед, если в пустых домах поживут 5, 20, а может и больше человек. Товарищи они тихие будут, вежливые, за постой заплатят деньгами или товарами. Тут доктор продемонстрировал пачку чая, предложив принять ее как подарок. Возможно, пару раз прилетит вертолет, самолеты могут быть, антенну поставят, можно будет радио слушать. Ну и по хозяйству помогут, если время будет. Дед думал недолго. Обтерев мокрые руки о штаны, стороны обменялись рукопожатием. Правда, договор о сотрудничестве все же подписали. «Ну вот, папаша, теперь наша помощь будет неминуема и всеобъемлюща. Сотрудников мы бережем особо». Доктор поднял палец вверх. «Корпоративная этика». Картохи нажарили огромную чугунную сковороду, а теперь ели, скребя ложками по дну, отдуваясь, заполошно дыша, когда в рот попадал слишком горячий кусок. Обедали-ужинали на улице, док блаженно щурился, шевеля под столом голыми пальцами ног. Комбез он снял, натянув сверху маск-халат, да и у того закатал штанины до колен. Дедок, хлебнув из бутылки, осоловел, бормотал всякую бесполезную ерунду, окончательно оказавшись тихим и безобидным. Прибегала Фрося, притащив половину одичавшей козы, но поняв, что все остались к мясу равнодушны, мысленно пожав плечами, уволокла его в густой малинник. До темноты она боролась с инстинктом, требовавшим зарыть добычу на черный день, а разум твердил, что сюда она больше не вернется, да и коварный дед найдет спрятанное. Тащить куда-то останки козы было лень, а съесть... Как ни странно, голод, перманентно терзавший молодой организм, почему-то утих. Первый раз в новой жизни есть совершенно не хотелось. Поражаясь открывшемуся несовершенству мира, собака вздохнула и задремала. Козу она доела утром. Сумерки принесли прохладу, умиротворение. Природа засыпала. Юрка смотрел на вечернюю зарю, на первую звезду, на черные точки неведомых птиц на фоне заката, а за спиной, уткнувшись лбами друг в друга, разговаривали за жизнь доктор и хозяин дома. Уже часа полтора крутилась эта заезженная пластинка, окосевший от удара по мозгам старик никак не мог свернуть на другую тему. «Понимаешь», — ревел на плече дока старик, — «не боюсь я смерти. Жалко, все это пропадет. Пчелы, дом, сад. Не увижу я. Нашелся бы кто, чтоб все это сохранил. Я бы в гроб сразу лег». «Ну-ну, папаша, сопли подбери. Какие гробы? Жить да жить тебе». «Чую, скоро придет за мной безносая. Веришь, чую». «Верю, папаша, верю. А вот, например, кто-то бы тебе жизнь вечную, ну или очень длинную, пообещал. Вот прям на этом месте. Живи, грибы собирай, ягоды, гуси, куры, веселая ферма. Согласился б ты?» «Что нужно? Душу продать?» Дед затряс Дока за грудки. «Душу, можно и так сказать. Но только договор, обратной дороги нет. Передумывания не принимаются». Уставившись черными как ночи глазами на побелевшего старика, твердо кивнувшего в знак согласия, доктор усмехнулся каким-то своим мыслям и крикнул. «Полковник, ройте яму! Я знаю, опыт у вас уже есть». «Органику где брать?» – пробурчал Юрка. Работать после плотного перекуса сильно не хотелось. «Органику? Мы подождем, мясо же придет само». Док облизал губы и завыл тихонечко, перепугав старика. Следующий день доктор провел в неге и безделье. Налепив на нос листик, он долгими часами валялся на плоской крыше сарая, переворачиваясь по одному ему известному графику. Макс спал, Юрка от скуки взялся помогать деду в огороде, но надолго его не хватило. Разругались вдрызг, потом помирились, а после снова устроили скандал. Семенов думал, дедушка не простил помятое горло и руку. Умом да, а вот сердцем навряд ли. После очередного замирения они от греха подальше разошлись в стороны. Теперь Юрка сидел у какого-то мелкого пруда и дергал на удочку карасей. Карась клевал беспрестанно, удивительно одного размера, в ладонь, превращая азартное развлечение в унылое и скучное действо. Часов в семь издали раздался свист дока. Услыхав сигнал, Юрка сложил удочку, выволок садок из воды и побрел с карасями домой. Чистить рыбу пришлось ему же. Доктор откосил, мотивируя это уходом за питомцем. Необычно грязная Фрося нахватала где-то прошлогодних репьев, и теперь тихонько ругающийся доктор их выдирал, иногда выстригая клочья шерсти. Семенов не раз уже проклял рыбацкое счастье. Руки были все в чешуе, липкие, грязные. Слизь умудрилась даже попасть на лицо, стянув кожу. Метались под ногами куры, жадно клюющие чешуйки и внутренности с пузырями. Иногда из-под стола высовывалась когтистая лапа рыжей расцветки, требовательно царапая кормильца. Юрка кидал туда карася, выбирая поменьше, и чистил рыбу дальше, под тихое урчание жрущего кота. Иногда для сокращения утомительной работы он кидал рыбу Фросе. Та беззвучно ловила ее на лету и виляла благодарно хвостом. Сели опять на улице. Дед, раскалив плиту маленькой печурки, жарил карасей, скидывая их в тазик. А док шинковал луковые перья, пересыпая свежей зеленью готовую рыбу. Под конец проснулся Макс. Его тоже притащили к столу, и теперь доктор совал ему куски повкуснее. Хотя Максим этого не замечал, с хрустом жуя все, что попадало в его тарелку. Насыпь ему сырых, он бы нипочем не остановился, пожирая их с таким же аппетитом. А вот утром все пошло иначе. Откуда-то примчалась Фроська, первым делом ткнувшаяся носом доку в ладонь. «Наконец-то!» – буркнул док. «Еще один день безделья я бы не вытерпел». «Сколих?» Юрка не высказал своего удивления по поводу способа разведки. Он привык, что у доктора много тайн. «Трое всего. Лохи какие-то. Но на безоружного деда вполне хватит. Мы сюрпризом будем. Им сюда минут 40 ползти. Будем готовиться». Док закинул таблетку в рот и, потерев руки, улыбнулся. «А может, сынки, там, подальше их встретить?» – забеспокоился дед. «Не может. Их потом таскать. Пусть сами идут. Да и эти не поймут. Убивать надо интересно, с огоньком. С пафосом на худой конец». «Кто эти?» – тихонько спросил Семенов. «Эти», – забормотал док, забыв уже свои слова. «Полковник, какие эти? Скоро бой, а у вас только эти на уме». Юрка недоуменно переглянулся с глазевшим из окна на все это действо Максом, а тот, закатив глаза, покрутил пальцем у виска. «Так», – начал командовать доктор, одновременно гремя чем-то в сарае. «Стариков и раненых, в подполье, а мы с Юркой встанем на номера». «Это как? Мой дом, а я прятаться?» – возмутился дед. «Папаша, в подполье, без обсуждения. Вы наш засадный полк. Le Resistance en masse. И вообще-то старикам тут не место, справимся сами». Ворчащий дед упирался, но все было тщетно. Цапнув его за локоть, док утащил его в дом. Отсыпав старику десяток патронов на всякий пожарный, он оставил его в комнате с Максом, наказав строго-настрого стеречь друга. Вымогателей рэкетиров пришлось ждать почти час. Не сильно они торопились к своей жертве. Доктор, привалившись к столбику калитки, щелкал орешки, вышаренные у запасливого деда. Он напялил на себя штормовку, драный дедов триух, а на ноги найденные в амбаре галоши. Закатанный до колен комбез дополнял образ. Юрка спрятался в доме рядом с открытым окном, заняв ту же позицию, которую на днях занимал старик-хозяин. Он должен был выйти на сцену по сигналу шефа. Троицу пришельцев док однозначно классифицировал как бандитов и теперь лениво размышлял, глядя на приближающихся живых мертвецов, кого они ему напоминают – махновцев, петлюровцев или иных зеленых, лесных и прочих братьев. Потрепанный камуфляж пестрой расцветки, обутый кто в кирзачах, а кто и в резиновых сапогах, морды разной степени небритости и страхолюдности. Вооружение тоже было в разнобой. У одного потертый АК-74, у другого что-то турецко-помповое, третий был, похоже, самым опасным, у него была болтовка с оптикой. Висели у разбойников на ремнях в тактическом беспорядке подсумки и колюще-режущие предметы. А за спиной явно не пустые рюкзаки с будущими трофеями. Увидев доктора, бандиты остановились, настороженно уставившись на него. Тот, не подавая вида, закинул в рот очередной орех и с хрустом его разгрыз, выплюнув скорлупу. Молчание затягивалось. Док индифферентно грыз, троица размышляла. Повисла мхатовская пауза. Очередной орешек оказался гнилым и горьким. Сморщившись, доктор огляделся и, заметив, наконец, гостей, весело осведомился. «Молодые люди, вы к кому?» «Дед, где?» Автоматоносец был, вероятно, походным вождем. «Я за него», — извинительно улыбнулся док. Он резко кинул руку за спину, заставив вымогателей вскинуть оружие и начал яростно чесать поясницу, казалось, не замечая направленных на него стволов. «Я спрашиваю, дед, где?» — вновь затянул разбойник. «Похоже, пациент туповат», — прошептал доктор. «Придется урезать осетра». «Че молчишь, дурачок? Под кем ходишь? Командир твой где?» Прежде чем убить непонятную преграду, по ритуалу следовало выяснить, вдруг наезд происходит не на того, кого следует. Беспределить чересчур ржавый запретил, слишком хилый был у него пока отряд. Боялся, что срежут сокола на взлете. Док вновь резко завел руку назад, чесаться, вновь вызвав дерганье противника. Похоже, парни начали уже закипать. Начесавшись в волю, он внимательно изучил ногти на руке и изящно вытер ее об себя. «Кош на КД», – проникновенно сообщил доктор собеседнику, но, заметив явное непонимание в его глазах, повторил. «Кош на КД». «О, дорогой, да ты не шаришь». Док снова полез чесаться, с наслаждением скребя себя ногтями. Теперь-то на его телодвижение никто внимания не обратил. «Кош, кто такой? Никогда не слышал», — начал было вожак. Но закончить ему не удалось. Выпучив глаза, доктор ткнул пальцем в зенит, громко заорав. «Ба!» На такое купился бы и искусственный интеллект, какой-нибудь продвинутый робот. Естественно, более примитивные формы разума задрали головы. Как по команде. А док, закончив по часушке, вытащил руку из-за спины. только теперь в ней крепко был зажат ржавый серп. Вскинуть над головой сельскохозяйственный инструмент было дело на доли секунд. Хэкнув, доктор загнал его до половины в межключичную ямку ближайшего врага. Главный рэкетир упал на колени, опав как озимые, сразу поскучнев и перестав лапать калаш. Вооруженный дробовиком, попытался сместившись выстрелить в дока. Но Семенов, отшагнув в глубину комнаты, высадил ему револьверную пулю куда-то в область печени, успокоив навсегда. Третий бандит повел себя нестандартно и крайне профессионально. Швырнув винтовку доку в лицо, заставив того отпрянуть, он прыгнул спиной назад за плетень, случайно или намеренно поставив доктора на линию огня. Пока док путался в трофее, пока Семенов метался в раздумье, стрелять или не стрелять, скатившийся вниз счастливчик помчался прочь, стараясь скрыться в зарослях. Выскочивший в окно Юрка выстрелил вдогонку, но не попал. Сунув револьвер в кобуру, он кинулся в погоню. «Ого-го!» – заорал вслед доктор. «Живым брать демона! В ельник не дайте уйти!» «Все?» – высунувшись из окна, спросил дед. «Почти. Сейчас языка возьмут, тогда все будет». Доктор внимательно наблюдал за ползущим на карачках с серпом в груди. Тот пытался скрыться, не понимая от шока, что с такой скоростью это бесполезно. Вытянув из-под полы молоток, док нанес удар милосердия. «Напачкал, теперь мухи слетятся», — проворчал дед. «И язык вам не нужен. Где Сенька квартирует, всем известно. И мне тоже». Минут через пять, подгоняемый Фросей и Юркой, появился третий член ОПГ, слегка помятый, лишенный даже намека на какое-нибудь оружие. «Скрипач не нужен!» — только и крикнул доктор, чиркнув себе по горлу. На оторопевшего старика док навьючивал трофей. Повесил ему на шею винтовку, автомат, дробовик. Обвешал, как новогоднюю елку под сумками. «Бери, папаша, бери!» На робкие возражения деда доктор не обращал внимания. «Тебе нужнее». Утащив трофеи, хозяин приволок пластиковое корыто. Теперь он, довольно ворча, стягивал одежду с трупов, попутно шарясь в карманах. «Застираю кровь, заштопаю. Мне каждая тряпка в хозяйстве пригодится». «Правильно, папаша. Грабь награбленная». Доктор, набрав каких-то стеблей, надрав веток, сейчас колдовал у трупа с серпом в груди, выдирая инструмент. Юрка утащил первое тело в яму. Теперь возился с ним, укладывая его поудобнее. «А что это ты делаешь?» Слабый голос Макса раздался за спиной пыхтящего дока. «Инсталляция. Серп, молот. Жаль, пшеницы нет. Травой пришлось заменить». Засунув в рот таблетку, доктор закончил раскладывать пучки зелени вокруг разбитой молотком головы. «А таблетки зачем?» Внезапно голос Максима стал ласковым. «Таблетки?» – насторожился доктор. «Анальгин. Голова болит. К перемене погоды, наверное». «Дай мне тоже. А то, знаешь, раны болят». «Пошли, лучше укол сделаю. Поможет больше таблеток, поспишь, быстрее заживет. Ходишь, как пират, попугая не хватает». Макс приковылял на улицу, используя импровизированный костыль, дедову швабру, напоминая чем-то Сильвера по прозвищу Окорок. «Давай». Неловко наступив на раненую ногу, Максим завалился на друга, и тому ничего не оставалось, как только подхватить товарища. «Анальгин, значит». Хитрость Максима удалась. Воспользовавшись моментом, он вытащил блистер из докторского кармана. «Опять, значит». Швабра, свистнув, ударила доктора по голове, а затем от более сильного удара переломилась о его хребет. «Юрка! Семенов! Спасай! У Петровича от лечения белая горячка! Сбрендил!» Док, как тигр, метался по крыше сарая, с опаской посматривая вниз. Внизу бесновался Макс, тряся обломками швабры. Дед от греха спрятался в кусты, только Фрося весело скакала вокруг, радуясь новой игре. «Смирительную рубашку на него!» – орал доктор. «В простынь мокрую! Электричеством его! Полковник, бей его в голову! Вырубить!» «Юрка, тихо! Я... все нормально! Я сейчас все расскажу!» Максим успокоился и сел на землю, привалившись к плетню. «Сразу заявляю, все, что вы услышите, все это грязные инсинуации». Голова дока свесилась с края крыши. Ему тоже было любопытно. После чудесного спасения из госпиталя, послав к чертям военную службу, додав за рог никогда не связываться с республикой и прочими очагами цивилизации, Макс забился в непролазную глушь. До осени он осторожно бродил, искал, вынюхивал. В общем, делал все, чтобы найти себе безопасную лёжку до весны. Ему повезло. Нашлась вымершая деревня, даже с целыми домами. Точнее, в ней жили. Максим насчитал троих, возможно, даже людей. Существовали они по отдельности друг от друга, в контакты вступать не стремились. Макса это устраивало более чем. Он выбрал сносный домишко, подшаманил, забил досками окна в ненужных комнатах, вымел осыпавшуюся от сырости печную побелку, навешал везде пучков ароматной травы для запаха и последующих сушки и заваривания. Выбравшись по заросшей дороге к райцентру, такому же мертвому, каким стала вся округа, он всласть помародерил, сделав несколько ходок, набрав соли, сносной крупы, консерв, масла и прочих бытовых мелочей. До снега Максим еще пару раз наведался за припасами, гвоздями, инструментом, книгами. Особенно повезло со свечами. Наткнулся на целый ящик парафиновых, да из церквушки уволок немало. Крысы, конечно, попортили их, но некоторые почему-то пришлись им не по вкусу. Остальное время он проводил дома, рыбача, собирая грибы и ягоды, заготавливая дрова. Поленницы Максим складывал в нежилых комнатах, они служили еще одной линией защиты. Зима прошла хорошо, практически без происшествий. Только раз пришлось поволноваться, в деревню нагрянули волки. Они, пробравшись по высокому сугробу, смогли пролезть в дом к одному из соседей, сожрав того целиком, не оставив даже костей. Сунулись звери и к Максу, но, получив пару выстрелов картечи, ретировались, довольствовавшись ранеными и убитыми собратьями. А так все было тихо, жил Максим, не тужил. Не ленясь, ходил за водой на речку, зная, что вода из снега здоровью вредит. На зайчатину тоже не налегал, а поздней весной, бросив без сожаления жилище, ушел дальше. В этот раз он убрел куда-то далеко, чуть ли не в тайгу. Дни шли за днями, и Макс начал слегка тревожиться, для зимовья нормальных мест не попалось. Вот и сейчас, идя по усыпанной рыжей хвоей земле, лавируя меж величественных сосен, он автоматически собирал грибы, размышляя о назревающей проблеме. Незаметно местность приобрела более культурный цивилизованный вид. Рос в беспорядке можжевельник, затягивал сырые низинки сфагнум, но то тут, то там попадались едва заметные оплывшие канавы, делящие лес на квадраты. Встречались, несомненно, проложенные когда-то дороги. Участки, заросшие березняком, напоминали места вырубки. А потом начался косогор, засаженный правильными рядами сосен. Максим стоял в раздумьях. Несомненно, он куда-то вышел, куда-то, где были останки цивилизации. Но вот идти туда совершенно расхотелось. Он даже немного удивился, заодно посмеявшись над своим одичанием. Второй раз он замер, наткнувшись на ровную тропинку, уходящую наверх холма. Это была обычная тропа, натоптанная людьми. Вон даже виднелся четкий след от каблука. Местность была населена, а значит, тут можно было получить пристанище или огрести. Последнего, конечно, сильно не хотелось. Все сомнения разрешились сами собой. За спиной хрустнула ветка и раздалось удивленное: «Ой, а как ты успел раньше нас? Тебя тоже мастер за грибами послал?» Это была девочка лет 13, загорелая, выгоревшие пепельные волосы перетянуты лентой. Россыпь пятен на лице, корзина пустая. Пара сиротливых боровиков не в счет. Старый спортивный костюм висит мешком, весь перепачкан смолой и паутиной. «А ты новенький, давно пришел? Я тебя раньше не видела». Она тараторила, не давая вставить слово, а Максу стало ясно. Место, где таких отпускают в лес поодиночке, скорее всего, безопасно. «Сколь у тебя грибов, давай скажем, что это мы вместе собрали. Или давай еще погуляем, до обеденного молебна. Соберем много-много. Все удивятся». «Давай, пособираем». Максим легко согласился, решив, что информация не помешает. Новую знакомую звали Светлояра, было ей 12 лет. Всю свою короткую жизнь она провела в благости. Благость – обитель истинных людей, людей, спасшихся и ныне спасаемых Богом. Судя по рассказу, Максу они напомнили смесь хиппи, неоязычников и анастасийцев. Община тихонько жила, забравшись вглубь лесного массива. Собирали ягоды, грибы, ловили рыбу, огородничали. Поняв, наконец, что Макс чужой, девчонка его успокоила. Опасность ему не грозила. Пройдя небольшой ритуал, он мог спокойно влиться в коллектив, спокойно уйдя в любое время. Таких раньше много приходило. Зиму пережить. Все остались. Со смехом рассказала новая знакомая. Главой секты был мастер. Верховный жрец, шаман, почетный святой. Помогали ему окормлять паству его жены, числом 10. Макс слушал болтовню, мотал на ус, а главное, не забывал срезать грибы. Корзину они наполнили быстро и без проволочек потащили ее на кухню. Сама обитель располагалась в 4-этажном квадратном здании с какими-то пристройками, отдельно стоящими домиками. Была ограда, кирпичные столбы, решетка между ними. Ворота прошли беспрепятственно, хватило крика Светлояры, что она привела новенького. Максу улыбались, как делакали, желали добра, здоровались. На кухне после сдачи грибов накормили кашей и жареной рыбой. Встреча с главой не заняла много времени. Жрец в белом балахоне, с седой бородой, оглядев Максима, назначил ему испытательный срок в 2 недели, определил комнату для жилья и посоветовал оружие много не таскать, но и далеко не убирать, а затем отпустил. Здание еще советской постройки раньше принадлежало НИИ лесоводства и лесоразведения. Кабинетов пустых было много. Вот Макса и поселили в один из них, выдав матрас и раскладушку. Большая часть здания пустовала, да и наверху жили только летом, перебираясь на зиму в теплые подвалы. А кто-то жил в полуземлянках и переделанных в дома, пристроях и гаражах. Жить поначалу было терпимо. Кормили неразнообразно, но сытно. Работы не загружали. Так, помощь по хозяйству. С религией не лезли, типа сам должен захотеть. Общались без презрения или недоверия, как со всеми. Красиво тут было, везде клумбы, дорожки, цветы. Народ снует, как пчелки трудятся, все улыбаются, все счастливы. Вымирало все 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Молебен, для него спускались куда-то в глубины, в какое-то убежище. Судя по обмолвкам и недомолвкам, противоатомная. Все, что там происходило, от гостя держали в секрете. Тайна открылась случайно. Узнав, что в заброшенной части НИИ есть библиотека, Макс загорелся желанием в ней побывать. Пожав плечами, ему открыли двери и выдали фонарик. Мрачный темный коридор, скрип пола, рассохшегося от летней жары, бумага на полу, россыпью кости, какой-то слепой отнорок забит костяками. Выцветшие плакаты на стенах, какие-то фотографии за пыльным стеклом. Пламя свечи дрожало, свет был неровный и скрывал детали. С потолка свисала проводка, лохмы черной паутины. Безликие двери с нечитаемыми табличками, закрытые, открытые. Пара попалась заколоченная досками. Ради любопытства, поднапрягшись, Макс оторвал импровизированные засовы. Ничего интересного. Изломанная мебель, хлам, битое стекло. В одном из заколоченных кабинетов нашлось перекрученное, изуродованное паразитом тело, лежащее в центре пятна из влажной грибницы, а другое, такое же пустое, захламленное, зияло выбитым окном, причем, судя по всему, выбили его наружу. Максим забрался куда-то в дебри коридоров, лестниц. Пару раз он запнулся о драный линолеум и несколько раз чуть не упал, оставшись без света из-за потухавшего не вовремя фонарика. Наконец-то ему повезло, он наткнулся на широкие, высокие, двустворчатые двери. Наверняка библиотека за ними. Однако нет, это была приемная. Стол секретаря, пыльный монитор, куча телефонов. Диваны, покрытые плесенью. Плесень на полу, плесень на потолке. Похоже, тут текла крыша. Решив посмотреть, как раньше здесь жировал местный царек, Макс толкнул двери в кабинет. Тут было еще хуже. От мебели остались только мерзкие бугры под жирным слоем плесени. Какие-то участки казались шкурой невиданного зверя. Они были покрыты мохнатой шерстью. Он успел шагнуть на автомате пару шагов, под ногой хрустнуло, и Максим упал, провалившись конечностью в пол. Облепленный слизью, он попытался дернуть ногу, но хруст раздался сильнее, и участок пола с валяющимся Максом рухнул вниз. К счастью, плита перекрытия уперлась одним концом в пол нижнего помещения, а другим повисла на арматуре, превратившись в этакую горку, склизкую да нельзя. По этой горке Максим и скатился, оставив сапог в капкане. Комната была странная, без окон и мебели. Ржавый стол, стул, жгуты кабелей по стенам, давно потухшие светильники, голые бетонные стены. А еще небольшая овальная дверь, в нише, крепкая на вид, с штурвалом-кремольерой. Слазить за сапогом дело было 2 минут, хотя изгваздаться пришлось изрядно. На удивление, внезапное падение прошло без особого шума. По крайней мере, из местных обитателей никто не прореагировал. Пыли по причине сплошных зарослей плесени тоже было мало. Чуток похрамывая, Макс осматривал свою находку. Падение, конечно, не прошло для него бесследно, но по счастливой случайности повреждения были незначительны. Больше пострадала одежда, а так – ссадины, царапины и, похоже, легкое растяжение на сладкое. Фонарик изрядно перепачкался, но был цел. Запалив свечу, Максим оглядел стол с сиротливым куском какой-то платы, валяющейся в центре. Дух исследования толкал его дальше, интуиция подсказывала. Про эту комнату, дверь, вряд ли знали многие даже в те времена, когда НИИ работал. Несмотря на годы, штурвал повернулся легко, дверь тоже открылась без особых усилий. Ржавая лестница с решетчатыми ступенями, такие же площадки с выходящими на них дверьми. Пыль, плесень, запустение. Максим стер непонятный налет с разбухшей таблички, валявшейся на полу. Блок «Б», «Эонный», «Вых». Остальные двери, проверяемые по мере спуска, закрыты были намертво. Скорее всего, открыть их можно было только изнутри. По ощущениям, Макс уже спустился до уровня подвала, но слабый свет фонаря не мог справиться с густой темнотой, поэтому конца и края лестницы не было видать. Спуск казался бесконечным. Эта иллюзия рассыпалась практически через пару секунд. Лестница кончилась. Шагнув в широкий проем, Максим оказался в большом гулком помещении с рядами колонн, поддерживающих бетонные конструкции потолка. Под ногами был тот же бетон, мокрый, покрытый слоем грязи. Назначение помещения выяснилось сразу. Это был гараж. Тут еще сохранилось с десяток машин, замерших ржавыми надгробиями прошлой жизни. «Наверняка тут где-то рядом и бомбоубежище», – прошептал сам себе Макс. «Не наткнуться б на моих новых друзей». Как отреагируют сектанты на невольное вторжение, можно было только гадать. Проверять на практике сильно не хотелось. Из гаража нашлось два выхода, но один был бесполезен, заваленный землей и кусками бетона. Зато второй был вполне проходим. Плиты лопнули, пошли трещинами. Но при известных осторожности и везении пробраться тут было можно. Из темного зева отчетливо тянуло сквозняком. Возможно, выход на поверхность тут будет удобнее. Путешествие длилось недолго. Вновь завал, причем уже серьезный. Навалило тут много и крепко. Максим даже подозревал, что тут не обошлось без человеческих рук. Пришлось поворачивать назад. Иного выхода не было. Тут-то у разошедшегося шва меж двух бетонных конструкций стены он и услышал голоса. «Истинно повторяю, спасутся только чистые люди. Очистив мир от заразы, от скверны, мы заселим его своими потомками. А все остальные сгинут во тьму. Уже скоро. Скоро мы получим меч очищения. Меч, карающий врагов, но одаряющий друзей». Макс слушал и охреневал. Похоже, милые сектанты оказались не такими милыми. Оказывается, втайне от всех тут когда-то ковали щит и меч для родной страны. Добравшись до лабораторий, хранилищ, мастер сумел понять и использовать подвернувшуюся находку. Крестовый поход намечался, на минуточку. Назад Максим бежал, ну, где можно было. Потом по своим следам на выход. Нужно было что-то делать и срочно. Жить так, как в обители, ему не хотелось. Он справедливо полагал, что, сменив статус гостя на члена, мигом потеряет множество свобод. А свалить, чтоб потом превратиться в что-то мертвое после приведения своей угрозы в действие, тоже не прельщало. Выход был один, и действовать надо было быстро. По-быстрому ополоснувшись, Макс переоделся, взял корзину, дробовик, нож, закинул за плечи пустой сидр. Рассовал по карманам разную мелочевку, компас, пару упаковок инъекторов. Он заглянул на кухню, выцегонив у поварих каравай хлеба, немного рыбы и пару вареных в мундире картох, в ответ обещая, кроме грибов, подстрелить пару уток или кого покрупнее. А дальше, беспрепятственно выйдя за пределы обители, он быстро пошел к ближайшей речке, по пути собирая грибы для легенды. Выбрав место поглубже, он кинул с обрывчика корзину в воду, так, чтоб она зацепилась за куст, а сам сполз по глине к воде, оставляя четкие следы. Затем, раздевшись, он смотал свои вещи в тючок, прикрепив его с помощью ремня на голову, а затем бросился в воду. Сплавать пришлось два раза, не оставлять же дробовик. Стуча зубами, он оделся, стоя на какой-то коряге. Замерев на секунду, прислушиваясь, все ли тихо, Макс пошагал в заросли. Место входа было выбрано неспроста. Бобры натоптали тут хорошую тропу. Вряд ли у секты есть опытные следопыты, да и на твердой, как камень, земле следы не оставались. А дальше было две недели адского марафона. Холод, голод, дожди. Болото, буреломы. Максим бежал по компасу, благо, находясь у сектантов, местоположение свое он уточнил. Весь изломанный дорогой, в драной одежде, в худых сапогах, плохо соображающий, он выбрался на поляну, наткнувшись на сидевших у костра людей. Дергаться и бежать Максим не стал. Наоборот, разглядев форму и погоны, он бросился к ним. Его, конечно, скрутили, а потом, рассмотрев внимательно, еще и побили, приняв за какую-то тварь. Смягчила участь Макса нашаренное в кармане свидетельство о гражданстве. Ну и крики о важной информации. В сам узел связи его не пустили, рылом не вышел. Дали одеяло, консервов, крупы и выставили за периметр. Вначале вообще хотели дать пинка, а притащившие его бойцы, получив от начальника люлей, многообещающе посматривали на Максима, злыми взглядами намекая на месть. Но потом, видя настойчивость серомордого пленника, решили дать запрос. Так шестеренки закрутились, результат Макс почувствовал уже утром. Его, вежливо, попросили пройти внутрь, вернули все вещи, устроили помывку, выдали старые, но приличные комок и сапоги, покормили и оставили отдыхать в отдельной комнате. А после обеда прилетел вертолет, откуда вылез улыбающийся доктор, поглаживающий лежащую на руке мелкую собачонку. Рассказ другу уместился в 15 минут. Еще минут 10 ушло на запрос по поводу НИИ, а через минут 40 бледный радист притащил радиограмму, прочитав которую док только изумленно присвистнул и отрывисто бросил Максу. «Со мной полетишь». НИИ действительно оказалось непростым местом. Теперь, получив информацию о сектантах, оружии и тщательно просеяв архивы, власти республики всполошились. Сведения были скудные, отрывочные, но они с уверенностью позволяли предположить, что там, в тайных подвалах, лабораториях, осталось что-то страшное. А сам мастер, по описанию Максима, напоминал биохимика Мастеренко В.В., работавшего в другом институте по такой же теме. Через трое суток Максим возвращался в обитель, только теперь не пешком, а в пятнистом брюхе Ми-8, в компании доктора и десятка бойцов тяжелого отделения СК. Рядом летели другие машины, яростно рубя осенний воздух винтами. Чуть выше шла пара крокодилов, обвешанных блоками ракет. Силы на операцию по нынешним временам выделили серьезные. Макс проникся. Маленький камушек стронул камнепад, который скоро раздавит чьи-то судьбы. «Высаживаемся, давим сопротивление, допрашиваем, изымаем все, что найдем. Те, кто сопротивление не окажет, пускай остаются и живут, как хотят». Вновь заорал доктор, в десятый раз проводя инструктаж. Максу было понятно, дружок волнуется. «Кстати, у нас сегодня заодно испытание нового стимулятора», — доктор орал, перекрывая шум. Бойцы страдальчески морщились, похоже, это было уже не первый раз. А может, просто док орал слишком громко. Загорелась красная лампа, подлетное время 5 минут. Доктор, открыв пузырек, выдал каждому по таблетке, не обделив и Макса. «Под язык и рассасываем. Кто выплюнет, как в прошлый раз? Нужники чистить будет на базе», — пригрозил док. «Что за пилюля?» — крикнул Максим. «О, брат, это вещь. Слегка раскрепощает нашу половину. Ту. Бьет ей по мозгам, как хорошая выпивка. Веселит и бодрит. Я думаю, скоро мой АСД-3 по праву займет главное место в аптечке бойцов». Доктор начал рассказывать дальше, но Макс его не слушал. От легкой горечи онемел язык, потом лицо. По телу, сгоняя усталость, прошла волна от пяток до макушки. Стало весело. Максим мигнул сидящему напротив, получив в ответ улыбку и дружеское подмигивание. Глаза вели себя странно. Окружающие предметы то расплывались, то становились неестественно четкими. Незаметно ушло волнение и мандраж. Хотелось бежать, действовать, жить, дышать, петь. И желательно все вместе одновременно. Вертолеты садились, а Максу казалось, что он даже поскуливает от нетерпения и охотничьего азарта. Машина коснулась земли, и Максим выскочил из нее первый, ведь на нем не было тяжелой брони. Он бежал, торопясь догнать убегающую добычу, легко перескакивая через кусты смородины и крыжовника. Над головой он махал дробовиком, совсем забыв про огнестрел. Теперь для него это была дубина, такая же, какой пользовались его далекие-далекие предки. А на следующем прыжке, когда Максим с запасом по высоте перескочил хлипкий забор, сознание покинуло его, и он грохнулся в клумбу, смяв катящимся телом последние осенние цветы. Скучно. Вот первое, что пришло Максиму в голову. До отвращения скучно. А еще не хотелось ничего. Он смотрел на трещинки в потолке, равнодушно скользя по ним взглядом. Тело было словно чужое, даже согнуть пальцы требовало усилия. Только пальцы сгибать было тоже лень. За стенкой ругались, громко, на эмоциях. Но Макс не старался вникнуть, ему было плевать. Ему было плевать, даже если бы его сейчас начали убивать. 8 случаев суицида. Непростительная халатность. Разрушено все дотла. Можно было оставить хоть кого-то живым. Эти крики мешали и даже начали раздражать. Максим с удивлением вцепился в новое чувство, ставшее якорем, позволяющим выбраться обратно, туда, к себе обычному. Ретрограды. Им бы только душить научную мысль. В комнату ввалился док. Напутали с дозировкой. Или реакция. «О, Макс, очнулся? Тебе сейчас хреново, отходняк, похмелье. Сейчас я тебе наболтаю, коктейль». Доктор начал смешивать что-то в стакане, болтая в нем ложкой. «Да, дали мы копоти. Результат 200%. Главное, ерунда вышла. Не нашли мы проходов вниз. Все подорвано. А лаборатория этого мастера, так, кустарщина. Они там гнали всякие штуки для расширения сознания. Некоторые рецепты очень вкусные. Мы с одним коллегой на них лапы наложили. А еще они умудрились синтезировать аналог нашего ингибитора. Хуже, конечно, но сам факт. Жаль, никто не выжил. Так-так, ну-ка, давай, пей». Макс болел до октября. Док перевез его к себе в небольшой лесной форт. На пару лет он решил слинять на периферию, на фронтир, переждать шумиху. Тут он надеялся при тайной поддержке одного из своих товарищей, занявшего высокий пост, продолжить свою работу. «Поживешь зиму у меня, отойдешь окончательно», – предлагал док Максу. Тот безучастно кивал, закидывая поленья в горящую печку. «Мы с тобой тут развернемся, опыты будем ставить, как Пастер, на себе». Доктор, хвастаясь, распахнул шкаф. «У меня тут все с собой, ингредиенты, записи, оборудование». Договорить он не успел. В окно забарабанили, крича, что какой-то раздолбай вроде сломал ногу. Чертыхнувшись, док, схватив чемоданчик, выскочил на улицу. Максим все так же неподвижно сидел у печки. Доктор вернулся через час. Шкаф был выпотрошен, в печке ворох бумажного пепла, все оборудование аккуратно разломано и разбито. Дом был пуст. «Вот козлина!» – орал со стены в тихий сонный лес док. «Смотри, попадешься мне в этом году, ноги вырву!» Только Макс не слышал этих воплей. Он давно уже бежал по лесу, торопясь до морозов вернуться в знакомую деревеньку, где до сих пор жили трое, точнее уже двое тихих, скромных соседа, совершенно не желающих лезть в чужие дела. Максим надеялся, что его припасы не растащили, дрова не украли, а дом не потребует ремонта.